никогда нельзя говорить, что тебя избили». Вебер посмотрел на него еще раз. «Откуда это? Я рожу эту знаю», — пробормотал он. Потом открыл дверь. «Обоих в карцер. Двое суток». И, обернувшись к 509-му и Бухеру, добавил: «Только не думайте, что вы от меня совсем ушли, дармоеды. Я еще успею вас вздернуть». Их вытащили в коридор. От боли 509-й зажмурился. Потом почувствовал, что вдыхает свежий уличный воздух. Он снова открыл глаза. Над ним было небо, синяя бездонность. Он повернул голову и посмотрел на Бухера. Проскочили. По крайней мере, пока. Даже не верится. Глава 7. Они выпали из каменных ячеек карцера, когда двое суток спустя шарфюрер Бройер приказал отпереть двери. Последние 30 часов оба провели, то и дело проваливаясь из полубессознательного состояния в полное забытье. В первый день они вначале еще перестукивались, потом перестали. Их вынесли, положили на танцплощадке под стеной, что тянется вокруг крематория. Сотни зэков смотрели на них. Ни один не сдвинулся с места, не попробовал их унести. Даже не подал вида, что их заметил. Не было приказа, как с ними поступить, поэтому и их самих как бы не было. Всякий, кто осмелился бы к ним прикоснуться, сам угодил бы в карцер. 2 часа спустя труповозка собирала в зоне последние трупы. «А с этими что?» — лениво спросил дежурный эсэсовец. «Их тоже берем?» «Да это двое из карцера. Окочурились?» «Похоже на то». Тут эсэсовец увидел, что рука 509-го медленно сомкнулась в кулак, а потом снова разжалась. «Еще не совсем», — сказал он. У него ломило поясницу. Этой ночью они с фрицы в летучей мыши задали жару. Он даже зажмурился. Все-таки он выиграл пари у этого Гофмана. Гофман с Вильмой был. Бутылка Хеннесси — отличный коньяк, но сейчас он как выжатый лимон. Узнайте, в карцере или в канцелярии, куда их? Приказал он одному из носильщиков. Вскоре тот вернулся. Вместе с ним торопливой походкой прискакал рыжий писарь. «Эти двое из карцера освобождены», — сообщил он. «Их надо в малый лагерь. Их еще днем должны были выпустить. В комендатуре есть приказ». «Тогда уберите их отсюда». Эсэсовец лениво посмотрел свой список. «У меня 38 отходников». Он пересчитал трупы, аккуратными рядками, разложенные перед входом в крематорий. 38, все правильно. Уберите этих, а то они мне счет собьют. 4 человека ко мне. Отнести в малый лагерь», — гаркнул надзиратель носильщикам. Те подошли, подхватили бесчувственные тела за руки, за ноги. «Сюда давайте», — шептал рыжий писарь. «Скорей, подальше от трупов, вот сюда». «Да они уже, считай, что там», — сказал один из носильщиков. «Заткнись, делай, что тебе говорят». Носильщики оттащили 509-го и Бухера из-под стены. Рыжий склонился над ними и прислушался. «Живы еще. Тащите носилки. Скорей!» Он пугливо огляделся. Боялся он, что появится Вебер. Вспомнит зэков и без долгих слов прикажет повесить. Он дождался, пока не вернутся носильщики с носилками. Носилки были неказистые, сколоченные из неструганных досок. А какие еще нужны для трупов? «Грузите, да скорей же!» Лагерный плац между главными воротами и крематорием был самым опасным участком зоны.